Глава 22. Грейс вынул изо рта тлеющий окурок сигары, зевнул, снова сунул его в рот и крепко стиснул зубами. — Пошевели мозгами. Он подхватил зеленого сукна свои 5 карт. В середине стола расползалась кучка фишек по 50 пенсов, куда каждый игрок внес свою лепту. Стол был заставлен стопками виски, бокалами вина, горками монет и фишек, переполненными пепельницами, остатками картофельных чипсов и сандвичей. В комнате было не продохнуть от табачного дыма. Ветер с дребезгом швырял в оконные стекла пригоршни дождя. Сквозь них едва виднелись огни дворцового пирса у Ла-Манша. Порядок игры определял сдающий. Всякий раз, как подходила его очередь, Боб Торнтон, давно вышедший в отставку инспектор уголовной полиции, всегда выбирал закрытый покер, вариант, который устраивал Грейса меньше всего. Он бросил взгляд на часы. Без 20 час. Согласно традиции, их еженедельные встречи за покером проходили по четвергам. Последняя сдача начиналась в 1:30, после чего они играли 2 партии. Сегодня Рою не везло, несмотря на то, что он надел свои счастливые бирюзовые носки и рубашку в синюю полоску, карта упорно не шла. Пару раз он рано спасовал, а один раз неудачно сблифовал. На этой неделе игра давалась ему, как вообще все, из рук вон плохо. Он ж продул 150 фунтов, а последний торг часто бывает самым опасным. Заглянув в карты, Грейс немного воспрянул духом и принялся наблюдать за лицами партнеров. 3 десятки. Первая нормальная комбинация за последние 2 часа, но и рискованная. С такой можно успешно завершить игру, но 3 десятки отнюдь не 100-процентное попадание. Физиономия Боба Торнтона оставалась невозмутимой. Крупный, еще бодрый старикан. В 70 с гаком он до сих пор постоянно играл в сквош. Вот и сегодня вырядился в зеленый шерстяной джемпер поверх клетчатой рубашки, вельветовые штаны и парусиновые теннисные туфли. У него был суховатый ястребиный профиль и руки в старческих пигментных пятнах, почти как у рептилий. Боб Торнтон был значительно старше остальных 10 игроков, собиравшихся за покером каждый четверг. И так неделя за неделей, год за годом. Каждый по очереди принимал всю компанию у себя. Традиция играть в покер возникла задолго до того, как Грейс пришел в полицию. Боб уверял, что несколько десятков лет назад, когда и он поступил на службу, стал самым молодым покеристом. Вспомнив о замаячившем впереди 39-летии, Грейс вдруг загрустил. А что, если и он, как Боб, когда-нибудь станет самым старым пердуном в компании? Но, с другой стороны, возраст давал определенные преимущества. Боб играл резко и смело, по его лицу невозможно было ни о чем догадаться. Он был коварным и очень рискованным игроком. И Грейс не мог припомнить нескольких случаев за год, когда Боб не уходил из игры в плюсе. Вот и сейчас перед ним лежала внушительная горка мелочи и фишек. Грейс наблюдал, как старик, сгорбившись, перебирает карты, прижимает груди, вглядываясь сквозь очки цепкими жадными глазками. Потом он открыл и закрыл рот и быстро, как змея, облизал губы. Грейс сразу понял. Насчет карт Боба волноваться нечего, если только старику не повезет с прикупом. Что ж, теперь его, Грейс, очередь торговаться. Он оглядел остальных. Том Маллин, 34-летний детектив, с серьезным, моложавым лицом и копной курчавых волос, в свитере поверх футболки, бесстрастно разглядывал карты. Прикинуть, что у него на руках, можно было лишь с большим трудом. Рядом с Томом сидел Крис Крок из мотоциклетной бригады, транспортной, или, как ее сейчас называют, дорожной инспекции. Стройный, симпатичный, обаятельный атлет, светловолосый и голубоглазый, он больше смахивал на плейбоя, чем на полицейского. Крок слыл виртуозом обольщения. Сегодня они играли в его шикарной квартире на 6-м этаже самого крутого брайтонского жилого комплекса Ван Аллена. Полицейским, живущим на широкую ногу, Грейс, как правило, относился с подозрением, но все знали, что бывшая женушка Крока — светская дама, наследница огромного состояния. Крок познакомился с ней, остановив за превышение скорости, и хвастал, что леди вышла из него замуж, несмотря на то, что он тогда ее крупно штрафанул. Сейчас все это уже в прошлом. Однако для самого Крока эта история кончилась удачно. Его супруге, как и многим спутницам жизни копов, спустя какое-то время надоело коротать вечера и выходные в одиночку. Зато в качестве отступного она оставила бывшенькому кучу денег. Крок играл рисково. Грейс встречался с ним за покерным столом уже 7 лет, но просчитать так и не смог. Казалось, ему все равно, выигрывает он или проигрывает. Куда легче иметь дело с теми, кому есть чего терять. Грейс переключился на Тревора Картера, тихого, лысеющего очкарика из отдела информационных технологий, в строгой серой рубашке с засученными рукавами и неброских коричневых брюках. Картер был скромным и бережливым семьянином, игравшим так осторожно, будто бы от его удачи зависело благополучие всех 4 детишек. Он почти не блефовал, побаивался поднимать ставку и в результате редко заканчивал игру в плюсе. Обычно Картер выдавал тик правого глаза, верный признак, что у него сильная комбинация. Сейчас его правый глаз подергивался. И, наконец, Грейс посмотрел на Джеффа Паноуна, сотрудника отдела борьбы с наркотиками. 30-летний детектив был одет в черную футболку, белые джинсы и сандалии. Темные волосы спускались почти до плеч, в ухе поблескивала золотая серьга. Он дымил толстенной сигарой. По опыту Грейс знал, когда Паноуну везет, он без конца тасует карты, перекладывает их, а если карта паршивая, почти не трогает. Сейчас Паноун теребил их, как заведенный. — Рой, твоя ставка, — напомнил Боб Торнтон. Игра шла с ограниченным банком. Поднимать ставки выше не позволялось, а потому они не выходили за пределы разумного. Поскольку 6 игроков сообща положили на кон 3 фунта, от этого и следовало плясать. Грейс осторожно начал торговлю с 1 фунта. Все его поддержали, пока Тревор Картер, поднявший ставку до 3, не начал подергивать правым веком еще сильнее. Джефф поднял еще на 2 фунта. Боб Торнтон колебался всего долю секунды, однако от Грейса эта заминка не ускользнула. Так, значит, у Боба плохая карта. Но он рискует, так как играют последнюю сдачу. Решив не упускать удобный случай, Грейс поднял ставку еще на 3 фунта. Все уставились на него, зная, что сегодня ему не везет. Надо же было так себя выдать. Однако предпринимать что-либо было уже слишком поздно. Том бросил карты и покачал головой. Крис несколько секунд колебался, а потом перебил на 5 фунтов. Тревор и Джефф тоже подняли ставки. Боб Торнтон последовал их примеру. — Сколько? — спросил он у Грейса. — Если Рой скажет поменять 2, то сразу станет ясно, что у него тройная комбинация. С другой стороны, это может дать ему шанс. Обдумав все еще раз, Грейс сказал по 1, сбросив 3 треф и оставив 7 пик. Ему досталось 7 чевей. Сердце ёкнуло. Полный дом! Не самая старшая комбинация, но уже серьезная. 3 десятки и 2 семерки. Пошла игра. Понаблюдав за тем, как партнеры меняют карты, Грейс заключил, что у него самая сильная комбинация, и пошел ва-банк. К его ужасу 3 из оставшихся спасовали, и он понял, что взорвался. Когда Тревор Картер перебил, Рой вздохнул с облегчением. Самоуверенным видом достав бумажник, Грейс продолжал торговлю. Тревор поднимал ставку еще несколько раз, наконец, утратив хладнокровие, Грейс выудил из бумажника еще несколько банкнотов и открыл карты. Попыхивая сигарой, он с волнением наблюдал, как Картер по 1 выкладывает на стол собственную комбинацию. Ах, черт! черт, черт, черт! Стрит-флеш, семерка, восьмерка, девятка, десятка и валет. Вот это да! — воскликнул Крок. — Класс! — прогудел Боб Торнтон. — Богом клянусь, подфартило, так подфартило. — Они достались мне в прикупе! — взвизгнул от восторга Тревор Картер. — В прикупе пришли! Грейс в замешательстве откинулся на спинку стула. — Такая комбинация приходит один раз на миллион, а может, и реже. Предсказать ее невозможно. И все же ему надо было вовремя остановиться. Тревор почти никогда не перебивал, а сейчас явно был уверен в том, что обставит его, значит, Тревор раскусил его гораздо раньше. — По-моему, Рой, пора тебе подзарядить свои сверхъестественные силы, — подразнил его Крок. Все расхотались. — Отвяжитесь, — добродушно буркнул Грейс, хотя на душе у него кошки скребли. — Элисон Воспер права, над ним действительно смеются. Здесь друзья, и потрунивают они беззлобно. Но в полиции работают другие, для кого его взгляды, как красная тряпка для быка. Надо смотреть в оба, иначе его продвижение по службе затормозится, и карьере конец. Его живенько обскачут молодые зубастые. А пока он проиграл почти 300 фунтов. К концу игры Грейс влетел в минус на 422 фунта и 50 пенсов. Спускаясь на лифте к подземному гаражу, он тихо матерился сквозь зубы. Идя к своей Альфа-Ромео, припаркованной на гостевой стоянке, он так злился на себя и друзей, что почти не обратил внимания на заляпанной грязью БМВ, как раз вырвавший навстречу.